Глава 11. История старухи. Не всегда у меня были такие глаза с распухшими веками, не всегда красовались синие пятна, мой нос не всегда сходился с подбородком и не всегда была я служанкой. Я дочь папы Урбана X и принцессы Палестрины. До 14 лет я воспитывалась во дворце, которому замок любого из ваших немецких баронов не годился бы и в конюшне. Одно из моих платьев стоило больше, чем вся роскошь Вестфалии. Красивая, грациозная, богато одаренная от природы, я росла среди удовольствий, поклонения и надежд. Уже я внушала любовь, моя грудь формировалась, и какая грудь! Белая, сильная, слаженная, как у Венеры Медицейской. Какие глаза, какие ресницы, какие черные брови! Какой огонь блистал в моих зрачках! Он превосходил мерцание звезд, как мне говорили поэты, жившие по соседству. Женщины, которые одевали и раздевали меня, впадали в экстаз, рассматривая меня спереди и сзади, и всем мужчинам хотелось бы быть на их месте. Я была обручена с владетельным князем Масса Каррара. Какой князь! Такой же прекрасный, как я, чрезвычайно нежный и приятный, блистающий умом и пылающий любовью. Я любила его, как любят впервые в жизни, с обожанием и самозабвением. Все было готово к свадьбе. Проходили дни торжества неслыханного великолепия. Празднества, карусели, опера буф, непрерывное увеселение. Со всех концов Италии я получала сонеты, из которых ни один не был хотя бы немного сносным. Уже близился миг моего счастья, когда одна старая маркиза, которая была любовницей моего князя, пригласила его на чашку шоколаду. Он умер менее чем через 2 часа в страшных судорогах, но не то еще ждало меня впереди. Моя мать была в отчаянии. Конечно, ее огорчение все же не могло сравниться с моим, но она захотела хотя бы на некоторое время оставить это столь гибельное место. У нее была прекрасная дача близ Гаэты. Мы сели на галеру, украшенную как алтарь святого Петра в Риме. Но вот корсар из Салы настигает нас и берет нашу галеру на абордаж. Наши солдаты защищаются, как папские солдаты. Все они падают на колени, бросают оружие и просят у корсара отпущения грехов. Сейчас же всех нас раздели догола, словно обезьян, и мою мать, и наших компаньонок, и меня. Удивительно, с какой поспешностью эти господа всех раздевают. Но что меня удивило более всего, так это то, что они всем нам засовывали пальцы в такие места, куда мы, женщины, вводим только клестирные трубки. Этот обряд показался мне очень странным. Ведь всему дивишься, пока не побываешь за границей. Вскоре я узнала, что это делается с целью установить, не спрятали ли мы там бриллиантов. Этот обычай принят с незапамятных времен всеми образованными народами, которые ведут морскую торговлю. Я узнала, что и благочестивые мальтийские рыцари всегда поступают таким образом, когда захватывают в плен турок и турчанок. Это закон международного права, которого никто никогда не оспаривал. Я ничего не скажу вам о том, сколь жестоко было для юной принцессы быть невольницей, увезенной в Марокко со своей матерью. Вы поймете также, что мы испытали на корабле корсара. Мать моя была еще очень красива. Наши компаньонки, даже наши горничные, имели более прелестей, чем можно было бы найти во всей Африке. Что касается меня, то я была восхитительна. Красота моя была исполнена очарования, и я была девственницей. Недолго я оставалась ею. Цветок, который сберегался для прекрасного принца Масса Каррара, был похищен капитаном корсаров. Это был отвратительный негр, который еще воображал, будто оказывает мне большую честь. Конечно, я и принцесса Палестрина должны были быть очень сильными, дабы выдержать все, что нам пришлось испытать до прибытия в Марокко. Но довольно об этом. Это дела столь обыкновенные, что не стоит труда говорить о них. Марокко утопало в крови, когда мы туда приплыли. 50 сыновей императора Мулей Измаила имели каждый свою партию. Это было причиной 50 гражданских войн черных против смуглых против смуглых, мулатов против мулатов, беспрерывная резня на всем пространстве империи. Лишь только мы высадились, как черные из партии враждебной партии моего корсара явились отнять его добычу. После бриллиантов и золота мы были всего драгоценнее. Я стала свидетельницей такого сражения, какого вы никогда не увидели бы в ваших европейских странах. У северных народов не столь горячая кровь. Они не знают той бешеной страсти к женщинам, какая обычно в Африке. Похоже, что у наших европейцев молоко в жилах. Но купорос и огонь текут в жилах обитателей Атласских гор и соседних стран. Эти люди дрались с яростью львов, тигров и змей, чтобы решить, кому мы достанемся. Какой-то мавр схватил мою мать за правую руку. Помощник капитана тянул ее за левую. Один мавританский солдат взял ее за ногу. Один из наших пиратов тянул ее за другую. Почти каждую из наших девушек в эту минуту тащили в разные стороны по 4 солдата. Мой капитан прикрыл меня собою. Он размахивал палашом и убивал каждого, кто осмеливался противиться его ярости. Наконец, все наши итальянки и моя мать были разорваны, изрублены, перебиты чудовищами, которые их оспаривали. Пленники и те, которые их пленили, солдаты, матросы, черные, смуглые, белые, мулаты и, наконец, мой капитан, все были убиты, и я лежала полумертвая на этой груди мертвецов. Подобные сцены происходили на пространстве более 300 верст, но при этом никто не забывал прочесть 5 дневных молитв, установленных Магометом. С большим трудом выбралась я из-под множества окровавленных трупов, сваленных в кучу, и дотащилась до большого померанцевого дерева, возвышавшегося на берегу соседнего ручья. Я свалилась там от страха, усталости, ужаса, отчаяния и голода. Вскоре изнеможение мое перешло в сон, который скорее был обмороком, чем отдохновением. Я еще находилась в этом состоянии слабости и бесчувствия, между жизнью и смертью, когда почувствовала, что меня придавило нечто, двигавшееся на моем теле. Я открыла глаза и увидела белого человека с добродушной физиономией, который вздыхал и говорил сквозь зубы по-итальянски: «Какое горе быть кастратом!»